От автора. Выражаю сердечную благодарность прекрасной четверке, помогавшей мне в работе над серией «Чужие игры». Светлане П. за ее изящные идеи и вкусные детали, сделавшие картинку ярче. Николаю Н. за его суровые мужские знания, которых не найдешь в интернете. Эдуарду Ш. за вдохновляющую поддержку, благодаря которой я не вешала нос. Евгению К. за то, что не позволял злоупотреблять пистолетиком там, где можно обойтись простым кулаком.